Глава 27. Предсказание. Почти всю зиму мы не репетировали. С первыми морозами я все же заболела и долго лежала дома с ангиной. Потом болела Ника, потом сам Владус. Весной начали готовиться к последнему звонку. Мы с Никой ждали, что Владус даст новые песни, но мы снова и снова пели про ветер перемен, хотя вокруг ничего не менялось. Ирма при каждом удобном случае все так же осыпала нас двойками и едкими словечками. Птица опять болела, и русский с литературой то заменяла Маечка, молоденькая учительница без классного руководства, то уроки отменяли совсем, и тогда мы неслись на улицу, где вовсю просыпалась жизнь, выползали букашки и проклевывались полупрозрачные травинки. Дома у нас все так же не разговаривали. И с одной стороны, было тяжко нести этот обет молчания, но с другой я радовалась, что к теме переезда мы больше не возвращались. Эмиль казался мне все таким же невероятным. Он сделал новую стрижку покороче, и пусть волосы больше не рассыпались, а топорщились густым ежиком, его образ был таким же притягательным, и при каждой встрече сердце билось так часто, что могло выскочить наружу. Я много бывала у Ники. Федя так ко мне привязался, что постоянно вертелся рядом, мешал нам с Никой поговорить и не отлипал, пока я не уходила. «А давай ты скажешь, доктор, у меня заболела ручка!» Федя приносил к Нике в комнату чемоданчик с красным крестом, и я должна была повторять за ним, что у меня болит, а он делал мне уколы, прикладывал баночки с понарошечными мазями и давал невидимые микстуры. Еще Федя просил меня смотреть, как он рисует, и мы с Никой до боли в животе хохотали, когда он изображал кого-то из домашних — маму, папу, Нику и даже меня. И все мы были похожи друг на друга, как капли воды. Овал — туловище, палки — ноги и руки, глаза в виде больших кругов, скорее похожие на пустые глазницы, и обязательный атрибут — завиток, обозначающий пупок. Как-то мы пили чай у Ники на кухне, и во всем доме погас свет. «Комната ослепла!» Немного испуганно пролепетал Федя и прижался к Нике, которая сидела к нему ближе всех. «Опять электричество отключили. Второй раз за неделю», — возмутилась Никина мама. «Опять ни постирать, ни приготовить». «И что будем делать?» — спросила Ника. «Гадать!» Никин папа стал рыться в кухонном шкафу. «Принеси пока бумагу, по листу на каждого». Ника сходила в комнату, светя перед собой фонариком на телефоне, и принесла листы. Папа достал из шкафа толстую свечу, поставил ее на салфетку и чиркнул спичкой. «Так, попросим маму выдать нам тарелки». Никина мама достала из сушилки стопку тарелок. «Отлично!» — Никин папа хлопнул руками и довольно потер ладони. «Каждый должен хорошенько скомкать свой лист, думать о чем-то сокровенном. Готово? Кладите на тарелки. Кто хочет быть первым?» «Я!» — подскочил Федя и чуть не грохнулся со стула. «Ну что ж, начнем с Феди». Папа поднес лист к свече, и тот мгновенно загорелся. «Ух ты!» — воскликнул Федя и на всякий случай отодвинулся от стола подальше. Огонь потух сам собой, и на тарелке остался обгорелый остов скомканной Федей бумаги. Папа аккуратно поднял тарелку так, что на светлой стене вдруг четко отразилась причудливая тень. «Ну, Федя, что видишь?» Папа медленно начал крутить тарелку, пока Ника вдруг не заорала. «Стоп, стоп! Смотрите, кот! Точно! Это же Федя! Он был котом на новогоднем утреннике в саду! Вот уши, вот хвост!» «Я вижу!» — довольно закричал Федя. «И усы!» «Кто следующий?» — спросил Никин папа. «Я хочу!» Ника поднесла свою тарелку к свече. Папа поджег лист и аккуратно положил обратно. Лист догорел, и на стене отразились неровные бугорки. «Да это же твои камни, Никуля!» — ласково сказала мама. «Вся коллекция», — согласился папа и, смеясь, добавил. «Вот аметист, вот хрусталь, а вот по центру главное сокровище Никиной коллекции — лабрадорит». «Ну, папа!» — возмутилась Ника. «Это горы. Вы обещали меня свозить на Урал. Вот теперь не отвертитесь. Даже гадание мне это предсказывает». «Вера, твоя очередь». Никин папа протянул руку, и я дала свою тарелку. Когда он поднес обгоревший лист к стене и начал медленно вращать, первое, что я увидела — большое здание. Неужели новая школа? «Вера, смотри, микрофон!» Ника показала пальцем на длинную тень, в которой можно было действительно разглядеть длинную стойку или... На секунду мне показалось, что это крест, Но Никин папа повернул тарелку другой стороной, и видение исчезло. «Там медведь!» — закричал Федя. «Гляди-ка, точно!» — Никин папа улыбнулся. «Гадание не только будущее предсказывает, но и прошлое показывает. А может, это значит, что что-то, связанное с этим медведем, еще впереди?»